Я был ее рыцарем, ухаживал за дамой своего сердца, которая, увы, была замужем. Одним словом, дела зашли слишком далеко. Она сообщила мне, что беременна. Ей пришлось сказать об этом и мужу, и он запретил твоей матери встречаться со мной. Нужно отдать ему должное, он отправил супругу рожать в монастырь. И хотя муж ее простил, но воспитывать чужого ребенка, как своего собственного, не пожелал. И ты таким образом попала ко мне, чему я был только рад. Я совершил неблаговидный поступок, но затем сделал все, чтобы исправить последствия. Я оплатил пребывание твоей матери в монастыре, я нашел для тебя кормилицу, а потом привез сюда. И был вознагражден старицей. На лице Ричарда появилась улыбка, что случалось редко. Единственным оправданием мне может послужить лишь то, что я был тогда очень молодым и пылким, а потому не сумел сдержаться. — Как звали мою мать, сэр? — отважилась спросить Кейт. — Катерина. Тебя назвали в ее честь. Потом он сообщил дочери все, что, по его мнению, она должна была знать о матери. Рассказал в нескольких скупых словах о ее происхождении, теперешнем положении, о том, где та живет. Увы, он не сказал Кейт того, что девочка жаждала узнать всей душой, часто ли Катерина Отт думала о дочери, которую вынуждена была оставить. Страдала ли от того, что лишилась ребенка, или же, напротив, боясь позора, спешила избавиться от младенца. Любила ли она когда-нибудь свое чадо? Задавала ли хоть раз себе вопрос, что думает Кейт о женщине, благодаря которой она появилась в этом мире? «А какая она была? Моя мать?» — спросила Кейт, сочтя подобную тему достаточно безопасной. «Каштановые волосы, как и у тебя», — ответил ей отец. «Голубые глаза, пухлый красивый рот. Насколько я помню, она одевалась с большим вкусом. Но, откровенно говоря, Кейт, я знал эту женщину так недолго, что мои воспоминания о ней совсем потускнели. Достаточно сказать, что она была очаровательная дама, смешливая и веселая. И еще у нее был очень быстрый ум, насколько я помню. Словом, ты очень похожа на нее». Внезапно Кейт не выдержала. «А я когда-нибудь увижу свою мать? Мне бы хотелось хоть немножечко ее узнать», — взмолилась она. Герцог неловко шевельнулся в кресле и нахмурился. «Нет, Кейт, боюсь, это невозможно. Я поклялся, что никогда впредь не предприму попыток увидеть ее. Я сделал это ради сохранения ее брака и ее будущего счастья, и теперь пути назад нет. Извини». «Ничего, это не имеет значения», — пробормотала девочка. И уже потом, лежа ночью в постели, она подумала, что, пожалуй, все это и впрямь не имеет значения. Почти не имеет. Ее любят. У нее есть отец, женщина, которая заменила ей мать, и два брата. Внезапно Кейт осенила взрослая мысль. Она сообразила, что госпожа Отт вполне вероятно просто не хочет видеть живое свидетельство своего грехопадения. Ясное дело, свидание с дочерью может иметь для нее катастрофические последствия. Ведь ее муж, похоже, человек суровый и мстительный. А еще Кейт понимала, что отец, как человек чести, вынужден сдержать свое обещание. А потому изо всех сил старалась поскорее забыть о матери. Но она не могла перестать думать о ней, не в силах была избавиться от фантазий. Вот они случайно встречаются. Вот Катерина посылает за дочерью или даже тайно устраивает их свидание. Джон и Кейт оба были ублюдками. а потому были связаны общими узами незаконной крови. Когда девочка сочла, что брат достаточно повзрослел, они стали шептаться о своих матерях, вслух размышлять о них, но Джон рос беззаботным, лишенным воображения мальчишкой, а потому этот вопрос не вызывал у него такого любопытства, как у Кейт. И, может, оно было и к лучшему, потому что Джон был плодом супружеской измены. Он родился, когда со дня свадьбы их отца не прошло и 2 лет. Никто не говорил об этом открыто, и Кейт чувствовала, что не нужно задавать вопросы о матери Джона. Она считала, что отношение герцогини к мальчику свидетельствует о ее необыкновенной доброте, ведь Анна приняла его в семью и нежно любила, хотя известие о его рождении, вероятно, и причинило ей мучительную боль. Мало того, Джон оставался для нее постоянным живым напоминанием о неверности мужа. И все же Анна любила герцога. Это было ясно, как божий день. Они казались всем счастливой парой, как то и подобает супругам столь высокого положения. У них были общие интересы и огромное богатство, немалая часть которого досталась герцогу благодаря этому браку. Он уважительно и с почтением относился к жене, исполнял ее желания, заботился о ее удобстве. Он делал все, что только можно ожидать от любящего мужа. Но вот на самом ли деле он любил Анну? С возрастом Кейт все чаще задавала себе этот вопрос. Как-то раз она подслушала болтовню служанок в спальне, которую делила с ними с тех пор, как выросла и уже не могла ночевать в одной комнате с братьями. Служанки, вероятно, решили, что девочка спит, и она и в самом деле почти заснула, но, услышав их разговор, навострила ушки. «Моя тетка, а она служит при дворе, говорит, что у них не настоящий брак», — раздался шепот Джоан. «Танкервиль, которая недавно вернулась от родственников, живших близ Лондона». «Правда?» — прозвучал потрясенный голос Томазины Во. «Не может быть!» «Да это уже давно ни для кого не тайна. Герцог не получил от церкви разрешения на брак. Они ведь близкие родственники, а в таких случаях требуется специальное разрешение». «Герцог?»